Глава 29. Эдгар. Утром следующего дня мы начали собираться в дорогу. Выходить решили с наступлением темноты. Путь предстоял не близкий, и следующая возможность отдохнуть представится не скоро, если она вообще будет. А сейчас хозяйка замка сновала туда-сюда, прислуга готовила нам еду в дорогу, а сам я бродил из угла в угол, пытаясь отделаться от смутного чувства беспокойства. Хотел написать отцу, но запасы магических конвертов в замке почти равнялись нулю, и я не стал беспокоить добрую Лери Аниту, которая и так помогала нам, чем могла. Напишу, когда доберусь до нашего лагеря. Время близилось к полудню, когда в двери моей комнаты постучали. Я думал, это Лили. Мы не виделись с самого утра, и это было непривычно, потому что она хвостиком ходила за мной. Но нет, это оказался ее отец. Он хмуро поглядел на меня, и стало не по себе. «Моя дочь хочет ехать с вами, Атеус», — сказал он. «Довожу до вашего сведения, что я строжайше запретил ей это делать». «Я не собираюсь тащить девушку с собой на войну», — ответил я. «Тем более она еще ребенок». «Вот именно, ребенок. Попрошу об этом не забывать. Я тоже сегодня возвращаюсь в Самарин, и воевать мы с вами будем по разные стороны. Я поклялся не связываться с вашим родом, но любопытство — порог распространенный. Позволите взглянуть на ваше будущее. Мне будет проще, если я вас коснусь». «Хорошо». На самом деле я не хотел, чтобы этот странный человек видел мое будущее, но был уверен, он сделает это и без моего разрешения. «Пусть так». Эйш сделал пару шагов и опустил руку мне на плечо. Пару мгновений он молчал, затем отступил. «Что вы видели?» — спросил я. «Как причудливо переплетены судьбы», — мрачно усмехнулся он. «Вы очень благородный юноша, Эдгар, как бы я ни относился к вашему отцу. В будущем мы с вами еще не раз встретимся. Не скажу, что это меня радует. Скорее наоборот, но с судьбой не спорят. Вскоре вам предстоит серьезное испытание. Поступайте по совести и сможете его пройти. Как знать, возможно, наши жизни в ваших руках». «Ничего не понимаю», — я потряс головой. «Это обычное дело, когда разговариваешь с провидцем. И помните насчет Лили. Пока ей не исполнится 16, чтобы я вас и близко не видел». И вышел из комнаты. Что он имел в виду? Я не собирался связывать жизнь с его дочерью. Мне, без сомнения, очень нравилась Лили. Она была светлой, доброй, и рядом с ней я чувствовал себя как дома, но ей 14. Стихии пусть разбирают этих провидцев. Сама Лили упорно меня избегала, поэтому я отправился на ее поиски. Девушка нашлась в саду, она сидела на скамье и вытирала слезы. «Что случилось?» Я бросился к ней. «Тебя кто-то обидел? Что произошло?» «Ничего». Она отвернулась, но я не сдавался и сел рядом с ней. «Почему ты плачешь, Лили?» «Я должна поехать с тобой», заявила она, вытирая мокрые щеки. «Обязана, понимаешь? Если я останусь в замке, произойдет что-то страшное». «С кем? Со мной?» — усмехнулся я. — Твой папа сейчас напророчил мне великую судьбу. — Нет, со мной, Эд. Знаешь, почему я убежала из дома в туман? Лили тихонько всхлипнула и закрыла лицо руками. — Я все время вижу девушку. Она стоит передо мной и зовет. И она мертва, понимаешь? — Ты видишь ее только в Эшвиле? — Да, и я так боюсь, Эд. — Тебе надо поговорить об этом с папой. Я обнял Лилию за плечи. «Он у вас провидец, не я». «Нет, нет!» Она затрясла головой. «Я очень за него боюсь. Папа пытается защитить нас с мамой и совсем не думает о себе. И рассказывать об этой девушке ему нельзя. Обещай». «Обещаю, Лили. Но ведь это не значит, что ты должна поехать со мной». «Конечно, нет!» Вздохнула она и вытерла слезы. «Прости». «За что?» «Все будет хорошо, вот увидишь. Не можешь поговорить с папой, так попроси маму, чтобы она увезла тебя отсюда на время». «Ты прав», — Лили светло улыбнулась. «Я поговорю с мамой, как только папа уедет». Вскочила на ноги, легонько чмокнула меня в щеку и умчалась, а я остался. Все слишком запуталось, и я сам не знал, к чему приведет мой путь. На закате мы попрощались с обитателями замка. Эйш тоже был одет по-дорожному и собирался отправиться в обратный путь. Лили выглядела заплаканной, а Анита стояла рядом с дочерью и улыбалась. «Счастливого пути, Эдгар», — сказала мне на прощание. «Обними от меня Эрвинга и Эми. Передай, что я очень по ним скучаю». «Обязательно, Лерри Эйш», — ответил я. «До встречи, Лили». «До встречи», — ответила она и грустно улыбнулась. «Береги себя». «Выступаем!» Айк Эйш стал нашим провожатым. Он вел лошадь впереди, мы шагали следом, пока земли Эйши не остались за спиной. «Здесь наши пути расходятся», — развернулся ко мне Айк. «Позволите сказать вам пару слов на прощание, Атеус». Я отошел с дороги следом за ним. Мы не стали уходить далеко, всего лишь сделали десяток шагов, чтобы посторонние не могли слышать. «Я хотел еще раз поблагодарить вас за спасение дочери», — сказал Эйш холодно. «Ваши пути пересеклись не случайно, и если кто-то мог помочь Лили, то это вы. Я бы опоздал. Война рано или поздно закончится, Эдгар, и вы приедете в Эйшвилл, если на то будет воля богов. Не знаю, буду ли там я сам, сейчас все меняется, будто вода, но я желаю вам удачи, несмотря на то, что мы воюем по разные стороны. А еще будьте Атеусом. Вашему роду везет, хотя, наверное, это сложно назвать везением». «Вам тоже удачи, Лер Эйш», — ответил я. «Какие бы сложные отношения ни связывали наши семьи, надеюсь, все мы доживем до конца этой войны. Так что, возможно, свидимся». Мы пожали друг другу руки, Айк вскочил в седло и пустил лошадь в галоп. А для нас потянулись долгие дни перехода до Самарина. Вот только то и дело я ловил себя на мысли, что постоянно думаю о Лили и беспокоюсь, как она там. Оставалось надеяться, что все благополучно. Тиана. Илверту пришлось задержаться в городе, и я безумно этому обрадовалась. Снова прибыли послы из Верании, предлагали союз против Изельгарда. Но Илверт отказался. Точно так же он отказался от очередного предложения Осмонда. На этот раз, кроме свадьбы и Самарина, оно включало часть земель Лютонии. И над ним Илверт думал куда дольше. Он часами стоял перед большой настенной картой, которую отыскали где-то в отдаленных комнатах дворца. Что-то мысленно примерял, водил карандашом. Предложение Осмонда было очень щедрым. Более того, можно было снова предложить королю Изельгарда объединиться против Верании. И, глядишь, из этого вышел бы толк. «Я не верю Осмонду», — говорил мне Илверт. «За эти дни так сложилось, что мы почти все время проводили вдвоем, если только король не был занят государственными делами. Ему ничего не стоит нарушить любые договоренности». «Согласна», — ответила я ему. «Знаешь, мой папа никогда с ним не ладил и в столице бывал только раз в году, в годовщину победы над Литонией». «И тем не менее, именно благодаря упорству твоего отца эта победа состоялась. В короткие сроки он захватил всю Литонию от границы Изельгарда до Самарина и убедил Осмонда отменить рабство на этих землях». «Да? Я не знала, что это папа уговорил Осмонда». «Так рассказывала мне мать». Илверт ненадолго отвлекся от карты. «Заткнись». Это уже в сторону. Видимо, призраку отца. «Что он говорит?» — спросила я. «Что надо было казнить Атеуса на месте, желательно вместе с Вейсом», — усмехнулся Илверт. «И глядишь, он сегодня был бы жив». «Рада, что он этого не сделал». «А он не рад». Илверт отложил карандаш и устало взлохматил волосы, став похожим не на короля, а на обычного человека. «И все равно не знаю, как поступить с Осмондом», — сказал он. «Согласиться? Кто даст гарантию, что не ударит в спину? Не согласиться? Цена будет слишком высока. Как со стороны Литонии, так и со стороны Изельгарда». «Кстати, старшая дочь Осмонда, поговаривают, красавица», — фыркнула я. «Ей уже пора начинать выбирать подвенечный наряд». «Скажешь тоже». Илверт рассмеялся. Я тоже заулыбалась, чувствуя, как в груди растет тепло. «Нет, свадьбы с кузиной точно не входят в мои планы. Хватит того, что мне подарили Рину». «Да, Рина — это проблема. Но, к моему счастью, она должна была остаться во дворце. А я тут оставаться не собиралась». «Тебе она не нравится, да?» и ничего ты от него не скроешь. А ты точно некромант? Или как дядя Айк, провидец?» Я шагнула к Илверту. Он обнял меня и поцеловал. Мы не говорили с ним о чувствах, но нам это было и не нужно. С каждым днем я убеждалась, что все больше и неотвратимее влюбляюсь в того, кого должна бояться до дрожи в коленях. Он стал моим миром, моим дыханием, и больше всего хотелось, чтобы нас просто оставили в покое. Но я не стала советовать Илверту согласиться на предложение Осмонда. Пусть решает сам, хватит ли ему части Литонии, или же нужна вся. К Осмонду отправилась еще пара записок. Я описывала распорядок дня Илверта, вскользь упоминала о приезде веранцев. Но о чем шла речь на переговорах, не знаю. И написала, что Илверт серьезно раздумывает над предложением Осмонда. Раздумывает ведь. То-то же. Ничего действительно важного и серьезного. Пусть Осмонд думает, что я слежу. «Пойдем вечером гулять?» — спросила Илла. Эти прогулки стали для нас обыденностью. Мы уходили около полуночи и зачастую возвращались под утро. А еще, чтобы на нас меньше обращали внимания, я выпросила у Илла замену сгинувшей мужской одежде. Она-то мне и пригодится. «Пойдем», — отвечал Илл. «Если очередные послы не свалятся мне на голову». «Если они свалятся на голову тебе, то я сделаю то же для них». «Какая действенная угроза!» Илл обнял меня крепче. Его теплое дыхание щекотало лицо. И стало так хорошо и спокойно, как не было с самого начала войны. В двери постучали. Я тут же отпрянула, отвернулась к окну, чтобы скрыть смущение. А Илверт пригласил посетителя в кабинет. «К вам Айк Эйш, ваше величество», — доложил слуга. «А вот и дядюшка вернулся». Айк вошел в комнату быстро, порывисто, окинул нас взглядом, кивнул чему-то своему. «Здравствуйте, ваше величество», — поклонился Илверту. «Здравствуйте, Анна. Рад, что застал тебя в Самарине». «Я тоже рад, что вы вернулись, Лер Эйш». Ил мигом нахмурился и стало не по себе. Когда он злился, его окутывала воистину пугающая атмосфера. «Особенно после того, как неожиданно уехали, не поставив меня в известность». «Прошу прощения, ваше величество. Жизни моей дочери угрожала опасность». «Надеюсь, с ней все в порядке?» — вмешалась я. «Да, Тиана». Губы Айка тронула едва заметная улыбка. «Твой брат Эдгар передавал поклон». «Вы видели Эдгара?» — я бросилась к Айку, забыв об Илверте. «Как он? С ним все хорошо?» «Тиана!» — окрик Илверта заставил меня замереть на месте. «Да, это наедине мы близкие люди, но при посторонних он король, а я всего лишь пленница в этом дворце». «Прошу прощения, ваше величество». Я присела в реверансе. «Позволите идти? Дядя, я надеюсь, вы зайдете ко мне после разговора с его величеством?» И вылетела из комнаты. Не могу сказать, что обиделась, на что обижаться. Ил действительно король, и я ему не ровня, тем более здесь, в Литонии. Но заноза все-таки засела в сердце. Наверное, папа прав, и я слишком эмоционально реагирую на все, что происходит вокруг меня. Тяжелее всего оказалось дождаться Айка. Я ходила по гостиной из угла в угол, будто это могло ускорить бег времени. А когда открылась дверь, едва не сшибла дядю с ног. «Успокойся, девочка», — перехватил он меня и усадил на софу. «От того, что ты разобьешь себе нос, проще не станет». Сколько их было в моей жизни разбитых носов и коленок, я никогда не была спокойным ребенком, и мама-целительница измучилась меня лечить. Если бы не она, я бы щеголяла рядами шрамов. «Вы так быстро уехали. Я не знала, что и думать», — сказала Айку. «Прости». Он устало улыбнулся. «Каждый отец хочет только одного, чтобы с его детьми все было в порядке. А когда видишь, что их поджидает смертельная опасность, все планы летят в пропасть». Я украдкой вздохнула. «Как там сейчас мой папа? Все ли с ним в порядке? Мама, наверное, плачет». «Дядя Айк, вы говорили, что видели Эдгара». «Да», — кивнул мой собеседник. «Эдгар Атеус спас мою дочь. Стоит признать, мне жутковато находиться рядом с ним». «Почему?» «Он слишком похож на отца, а мы с Эрвингом, мягко говоря, не ладим. Впрочем, Эдгар весьма достойный юноша и успел очаровать мою жену и дочь. Он тоже идет на Самарин, будет здесь через пару дней, с остатками своего полка». «Как он очутился в Эйшвилле?» Сердце билось быстро-быстро. От радости, что брат нашелся. «Попал в магическую аномалию. Это большая редкость. Последнее случалось лет 50 назад. А может и того больше. Магия вырождается, к счастью или нет. А ты, смотрю, поладила с Инвертом. Да, я мучительно покраснела. Девушки любят загадочных мужчин с ореолом темной магии. Айк выглядел сейчас куда более живым, если можно так выразиться, чем при нашей первой встрече, и мне было комфортно рядом с ним. «Не в этом дело», — покачала я головой. «Просто у нас много общего. Знакомые воспоминания, взгляды». «У меня с моей супругой не было ничего общего», — усмехнулся Айк. «По всем законам ей следовало бы меня ненавидеть, но мы женаты уже 15 лет, и я понимаю, что не жил до встречи с ней». «Хотела бы я с ней познакомиться». «Познакомишься», — кивнул он. «Но сейчас впереди новый виток войны. Завтра мы с Илвертом выступаем в путь. Я понимаю, что ты здесь не останешься, девочка, но не вмешивайся в войну какое-то время. И держись подальше от Илверта. Сейчас рядом с ним опасно». «Почему?» «Я не могу сказать», — Айк покачал головой. «Просто услышь меня и пойми. Наши судьбы крепко переплетены, и иногда нас притягивает друг к другу, когда не стоит этого делать». «Я поняла. Дядя Айк, а можно попросить вас взглянуть, как там моя семья? Я очень волнуюсь». «Что, соскучилась? Не надо было так быстро бегать». Он взял меня за руку. Его пальцы показались ледяными, и я вздрогнула. Прошло несколько минут, прежде чем Айк заговорил. «Твоя матушка здорова. Она в незнакомом мне месте. Думаю, это столица, судя по обстановке». «Что она там делает?» «Лечит старого друга», — Айк пожал плечами. «Родители Илверта рядом с ней». «Да, Ил говорил, что его мама нашла Ника, но я не думала, что и моя рядом с ними». «А Мелинда всегда была сострадательной», — задумчиво добавил Айк. «Даже слишком. Иначе все могло бы закончиться куда проще. А Атеус сейчас ближе, чем ты думаешь. Вы скоро увидитесь». «О, нет. Я очень скучала по папе. Безумно скучала. Но, во-первых, было стыдно за побег. А во-вторых, я не знала, как себя с ним вести. Что сказать? Стало страшно. Очень страшно». «Вы все время говорите, что мы связаны. И о проклятии», — сказала я тихо. «В чем оно заключается?» «Оно убивает», — холодно ответил Айк. «И пока лишь чудом. Все мы живы». Но круг сомкнулся. «Теперь каждый шаг будет определять, сможем ли мы разорвать этот узел или погибнем». «И что нам делать?» «Свой выбор». Голос Айка звучал отстраненно, будто он был не здесь и не со мной. «И верить, что есть шанс. К тебе идет Илверт. Мне лучше оставить вас. Увидимся завтра перед отъездом». Айк вышел, а я осталась одна. Его слова будили внутри дурное предчувствие. Я не верила в проклятие и никогда не чувствовала дурного влияния на судьбу. Наоборот, всегда была счастлива. Но сейчас сердце будто проворачивали гвоздь. И никто не мог сказать, что мне с этим делать.